есть подвальное помещение. Едва ли это могло быть серьезной защитой, но уж всяко лучше, чем стоять на улице. Подхватив напуганную до истерики тетушку, Лимин огляделся. Здание, которое накрыл неведомый световой столб с неба, даже не рухнуло, скорее оплыло. Стройка, на которой он, Мин, трудился, уже долгое время за секунду превратилась в выжженный котлован. В этот момент новая яркая вспышка привлекла внимание Мина. На этот раз столб света появился вдалеке, позволяя мужчине разглядеть его. Ударив с одной из звезд, где-то в нескольких километрах ближе к центру, он прошелся по деловому центру, испепелив сразу несколько небоскребов. Вторая атака словно стала началом бомбардировки. Тут и там с неба стали изливаться сияющие струи света. Каждая била по городу, оставляя после себя выжженное пятно. Мин с тетушкой забились в подвал, где с ужасом ждали своей судьбы. Оба понимали, что если сюда ударит испепеляющий луч, их укрытие не поможет. Тут и там слышались взрывы от детонации боеприпасов, бензобаков автомобилей и другой техники. Шанхай пылал от орбитальных ударов, а сияющая смерть с неба не останавливалась. Лимин думал, что сойдет с ума. Он закрыл глаза руками и скорчился в позе младенца, ежесекундно ожидая гибели. Мужчина не знал, сколько прошло времени, но в какой-то момент наступила тишина. Тишина, утопающая в раскаленном воздухе, наполненном запахами расплавленного металла, асфальта и пепла. Мин открыл глаза. Поднявшись, он посмотрел в подвальное окошко. Города, где он родился и прожил всю жизнь, больше не существовало. Только оплавленные руины, из которых словно обломки костей, местами торчали остовы зданий. В этот момент что-то ударило по разуму мужчину, заставив его от боли сжать голову руками. «Это предупредительный удар. Если ты не явишься, планета будет уничтожена!» Именно с таким посланием корпус начал осаду Земли. Над северной малолюдной частью России было тихо и спокойно. Небо здесь не расцвело зловещими золотыми огнями, предвещавшими гибель всему живому. На опушке леса открылась воронка портала. Из перехода стремительно выскользнули три крупных силуэта, озарив округу тусклым синим свечением. Тут же окружающие деревья покрыл иней, а земля начала стремительно промерзать. Игнат, сидящий на одном из драконов, огляделся, сканируя округу. Никаких опасностей, да и вообще источников жизни, вблизи он не ощутил. Однако какие-то из подсознательных чувств владыки силы оставались напряженными. Он буквально кожей чувствовал, что в округе что-то не так. И последнее быстро нашло подтверждение. Пришел запрос по ментальной связи. Прислушавшись, Игнат понял, что это Рафаль. Француженка уже давно занимала одну из центральных должностей в оперативном штабе Терры. Если связалась лично, значит, происходило что-то важное. «Игнат, ты должен это видеть!» Без предисловия обратилась женщина. Она тут же прислала пакет мыслеобразов. Стоило Игнату только взглянуть, как он ощутил ярость. Корпус явился, сходу нанеся человеческой цивилизации серьезный удар. Тем временем Рафаль продолжила. «США, Китай и твои соплеменники попытались использовать ракеты для того, чтобы сбить объекты на орбите», — произнесла она. «Но, к сожалению, безрезультатно, а места пусков также подверглись бомбардировке». Она добавила новый пакет образов. На этот раз, благо, крупные города не пострадали. Уничтожили лишь военные базы в удаленных местах. Это тоже было неприятно, но, по крайней мере, человеческие потери были не так велики. По общим сведениям, получалось, что корпус занял орбиту и полностью контролировал ситуацию. Человечество вмиг оказалось беспомощным. «Игнат, это безумие! Мы словно индийцы с копьями против танков!» На этот раз в голосе Рафаль ощутилась серьезная тревога. Они требуют им что-то отдать и готовы открыть огонь. У нас мало времени. Кедров ощутил тяжелый груз ответственности. Хоть он и способствовал тому, чтобы цивилизация хоть как-то подготовилась к удару, но о сопротивлении не могло быть и речи. «Я понимаю, Рафаль», — ответил он. «Я найду выход». «Очень надеюсь на это», — ответила француженка. «Конец связи». Игнат потратил пару секунд, чтобы привести мысли в порядок. Ситуация была тяжелейшая. Все висело на волоске. Сконцентрировавшись, он вновь обратился к ментальной связи. На этот раз предстояло поговорить с тем, от кого зависело все в ближайшие сутки. «Я уже знаю, что произошло», — произнес Титан. «Корпус всегда действует беспощадно с теми, кого считает недостойными». «Они выдвинули требования», — произнес Игнат. «Если мы их не выполним, то...» «Они не лгут», — вздохнул Титан. «Мощи штурмовой армии хватит, чтобы стереть жизнь с лица планеты». «Ты обещал, что поможешь мне», — насторожился Игнат. «Иначе я бы не лез в эту авантюру». «И я сдержу обещание», — ответил Титан. «Ты нужен здесь, у ядра. Вместе мы дадим твоим соплеменникам возможность сражаться». Игнат мысленно кивнул. «Я готов», — ответил он. Мужчина хотел было уже открыть портал в кошмар и оттуда переместиться на Луну, где находился Титан и похищенное ядро, но был остановлен. «Сейчас я передам тебе мой план», — произнес Титан. «Скоро у нас совсем не будет времени. Ты должен подготовиться сейчас». Он отправил Игнату информацию. Стоило только заглянуть в нее, как мужчина ощутил смятение. Титан порядка хотел активировать на Луне камень мира и ударить его излучением по армии корпуса. Все бы ничего, но основой камня мира должен был стать он. Игнат. «Ты сказал это поздновато, не находишь?» — отметил Игнат. Он понял, что ловушка Титана захлопнулась. На одной стороне человечество, а на другой — его жизнь. И, возможно, он бы выбрал второе, если бы не ответственность. Ведь именно Игнат привлек сюда армию врага. Он обещал многим людям, что лично исправит ситуацию. «Будто ты сам не осознал этого раньше», — ответил Титан. «Я передал тебе достаточно информации, чтобы ты понял. Я не успею создать основу для Камня Мира». Игнат закрыл глаза, внутренне признавая правоту Титана. Да, подсознательно он уже все понимал, иного пути не было. Основа Камня Мира создавалась из ценных материалов, основанных на противоположных стихиях. Титан и правда не имел возможности сделать ее так быстро. В то же время Игнат, вернее его тело, само уже было как готовая основа. Внутренний мужчина давно это понимал, но просто гнал от себя эти мысли. «А теперь реши, согласен ли ты?» — закрыл ловушку Титан. «Будешь ли ты сражаться или нет?» Кедров вздохнул. Он не мог бежать. Даже Титан порядка при всем своем коварстве в решающий момент не боялся сражаться. Такова была суть адептов силы. Они были созданы для битвы. Изучение информации не заняло много времени. В конце концов, участие не требовало от Игната чего-то очень запредельного. Он выступит живым ретранслятором энергии. Это определенно будет опасно, но в пределах нормы. Проблема была в том, что он окажется во власти Титана. Сдержит ли тот свое обещание и не навредит ли человеку, используя его в своих целях, вопрос хороший. «Я начинаю», — наконец ответил Игнат, изучив информацию. На открытие портала ушли сущие секунды. Только воронка перехода открылась, как запустился невидимый таймер. Не мешкая, Игнат вошел в портал. На той стороне его ждала полость внутри измененной Луны. Пустое пространство, в котором царила невесомость. Только в десятках километров от себя он видел уплотненные стены. В центре этой гигантской полости находилось ядро. Ранее оно выглядело как мощный пульсар, излучавший поток энергии. За прошедшее время Титан сжал и усмирил его. Однако он был прав. Камень мира из артефакта не вышел бы без основы. «Быстрее!» — поторопил его Титан. «Наше обнаружение — лишь вопрос времени». Зная, что делать, Кедров тут же рванул к центру. По пути он насытил тело энергией, готовясь пройти проверку на прочность. Уже по мере приближения к ядру, мужчина ощутил, как на тело повышается нагрузка. Простой смертный в одно мгновение превратился бы здесь в пепел. Игнат же лишь напрягся. Подлетев ближе, он увидел, как вокруг ядра вращается небольшое энергетическое образование. Он понял, что это проекция разума Титана. Получив волю, тот быстро восстанавливал себя, правда, еще не обретя физического воплощения. «Сюда!» — обратился Титан. «Я заблокирую энергию и подам поток, как будешь готов». Кивнув, Игнат наконец влетел в центр ядра. Как и говорил Титан, он сдержал здесь давление, давая человеку занять место и приготовиться. Насытив тело максимальным количеством энергии, Игнат обратил внимание на ядро. Сейчас ему нужно было принять гигантский поток энергии и, проводя через себя, создать излучение, которое изобрел Титан порядка. Как ни странно, задача была не такой сложной, как могло бы показаться. Он действительно идеально подходил для этой задачи. Будто для того и предназначалось все развитие Игната до этого дня. Последняя мысль зацепилась в сознании, но обдумывать ее уже не было времени. «Начинай!» — воскликнул Игнат. Тут же по нему ударил сильнейший поток энергии. «Твою мать!» — ругнулся поляк. «Вот это мы в жопе!» «Заткнись!» — спокойно произнес стоящий рядом Хаммер. Спрятавшись в бункере, они осторожно выглядывали в узкую бойницу. Обзор из узкого отверстия позволял увидеть лишь небо, но именно его вид и пугал поляка. Голубую идиллию неба Японии нарушали темные сигарообразные силуэты. Зависнув в небе над порталом к Терри, они, казалось, замерли без движения. Однако острый глаз сверхов заметил, что рядом с ними, словно мошкара, мельтешит множество силуэтов помельче. То были воители, летающие на небольших антигравитационных глайдерах. «Уровни высокие», — отметил стоящий рядом с поляком сканер. «Тут и сотни их хватит, чтобы нас упокоить, а в небе тысячи». «И скоро они рванут на нас», — выдохнул поляк. «И все, конец». Оторвав взгляд от пугающей картины, он посмотрел на других, находящихся в бункере, наспех возведенном одним из сверхов поддержки. Они должны были защищать портал. Но как это делать, вопрос был хорошим. Уже выяснилось, что враг превосходит людей во всем. «Холод обещал, что вмешается в нужный момент», — произнес Хаммер. «А он свое слово держит». Поляк не был так уверен в русском, и, судя по лицам, многие из присутствующих тоже. Однако никто не посмел высказать возражение. Тем временем ситуация развивалась. Похоже, время, отведенное вторженцами на выполнение условий, закончилось. Сигарообразные объекты в небе вспыхнули мерцающим светом. На их днищах были размещены раструбы орудий, которые начали наливаться золотым огнем. Поляк тут же вспомнил записи с Шанхая. Именно так выглядело оружие вторженцев, уничтожившее целый город. Наблюдая, как страшные орудия заряжаются силой, поляк ощутил, как его одежда стремительно намокает от пота. Враг готовился к удару, в наглую заряжая орудия на глазах у землян, которых собирался вскоре испепелить. Такова была уверенность корпуса в своем превосходстве. Разумеется, все было не просто так, и где-то за всем происходящим наблюдали чемпионы, готовые вмешаться в любую секунду. Казалось, до массированной орбитальной бомбардировки Земли оставались считанные мгновения. Глава 30. Первый момент Игнату было особенно тяжело. Энергия запредельной плотности вошла в контакт с телом, вызывая такие ощущения, будто его окунули в кипяток. Инстинктивно землянин сгруппировался, сопротивляясь травмирующему воздействию. «Не борись с потоком, иначе сгоришь!» Тут же вспыхнули в голове слова Титана. «Пропускай ее!» «Легко сказать!» — напрягшись, подумал Игнат. Инстинкт самосохранения не отпускал его. Весь предыдущий опыт говорил, едва он перестанет сопротивляться, как придет конец всему. Титан, похоже, понял этот момент. «Вспомни закалку», — обратился он. «Не борись с энергией, но позволь ей дать тебе силы. Это откроет новое понимание». «Сейчас», — выдохнул Игнат. «Ослабь давление!» Титан выполнил его просьбу. Энергия отхлынула, даря Игнату облегчение. Несколько мгновений он концентрировался, готовясь к новой попытке. «Он прав, это похоже на закалку», — думал землянин. «Да, труднее и опаснее, но какая разница? Я более чем способен справиться». Словно ощутив, что его напарник поймал нужное настроение, Титан без предупреждения вновь подал силу. Энергия ударила в Игната, и на этот раз он встретил ее без сопротивления. С содроганием он ощутил, как чужая сила, словно бурный поток, подхватывает его, а потом пришла боль. Игнат закричал, что было сил. Энергия расщепила его кожу и начала насыщать ткани. В этот момент он, похоже, ощутил каждый нерв. Даже закалка не была такой мучительной. И все же молодой владыка силы смог совладать с агонией и продолжить контролировать процесс. Быстро, чтобы поток энергии не расщепил его, Игнат направил ее в необходимое русло. Сила Титана окружила источник хаоса и искру порядка, концентрируясь вокруг них. Дело шло трудно, но это было только начало. Титан вновь вошел в контакт с его разумом. «Аспекты жизни и смерти в твоем теле не так выражены», — сказал тот. «С ними будут сложности. Позволь мне помочь с настройкой». Доверять столь сложное вмешательство было опасно, но Игнат уже решил идти до конца. Титан вмешался, словно искусный хирург. Его действия ощущались четкими и быстрыми. Землянин ощутил, как потоки начали воздействовать на тело. На это откликнулась энергия жизни, на основе которой была сделана закалка, и смерть, последствия объединения с симбионтом Веномом. Игнат ощутил, как оба аспекта усиливаются, напитываемые энергией. Чересчур быстрый рост добавил мучений, но мужчина уже не обращал на это внимания. Прошло несколько мгновений, растянувшихся для него в мучительную вечность. Игнат лишь концентрировал заряд энергии вокруг двух источников. Все его внимание уходило на то, чтобы распределять поток. Часть использовал Титан. Часть концентрировал сам Игнат вокруг своих источников силы. Прошло еще несколько мгновений, как он ощутил, что искра порядка и источник хаоса начинают резонировать. «Что за необычное чувство?» — подумал Игнат. Казалось, все его тело превратилось в какой-то инструмент, выполняющий свою роль. Именно так и должна была работать по замыслу Титана основа Камня Мира. Последнее тут же подтвердилось. «Невероятно! У нас действительно получается!» — произнес Титан. «Более того, твое тело, имеющее четыре противоположные стихии, показывает куда лучший потенциал, чем все мои предыдущие эксперименты!» Тем временем резонанс достиг критических значений. «Активируй переданный мной конструкт», — произнес Титан. «Настало время». Кедров послушался. Конструкт, сложность которого не давала возможности изучить его заранее, тут же начал свою работу. Едва это произошло, Игнат понял, что больше не может распоряжаться ни своим телом, ни источниками энергии. Зато вместо этого всего начала появляться новая энергия. «Ощущаешь?» — спросил Титан. «Вот она, Сила Камня Мира прямо в твоих руках!» Его голос лучился чистым восторгом. Причина этого выяснилась тут же. «Это куда более чистый продукт, чем у меня получался раньше!» — воскликнул Титан. «Почему я сразу не подумал, что лучшая основа для Камня Мира — это живое существо?» Игнат не обратил на его слова внимания из-за предельной концентрации. Теперь, помимо удержания процесса, ему нужно было контролировать новую энергию. Землянин собирал ее в ядро, плотность которого быстро росла. «Как только наберется достаточно, ты отправишь ее расфокусированным потоком на планету», — добавил Титан. «Я помогу тебе с корректировкой направления». Игнат тут же ощутил, как перед его мысленным взором появляется картинка. Он увидел родную планету. Армия вторженцев распространилась на орбите, контролируя крупнейшие населенные пункты. И, похоже, они готовились к массированному удару. «Чёрта с два!» — воскликнул Игнат. «Сейчас вы узнаете, уроды, что зря сюда сунулись!» Как раз к этому моменту уровень накопившейся энергии Камня Мира стало трудно удерживать. Пришло время нанести удар. Уже напрягаясь из последних сил, Игнат направил луч силы. Поляк поднял лицо к небу. Сейчас он видел там то же самое, что видели тысячи, миллионы людей по всему миру. Золотые огни медленно разгорались в небе, готовясь обрушить на землян погибель. Гигантские корабли заняли низкую орбиту, из-за чего их силуэты были видны невооруженным взглядом. Будто нарочито медленно, они накапливали заряд, готовясь начать массированную бомбардировку. Все это происходило неспешно и нагло, показывая землянам их беззащитность. Разумеется, попытки защититься были, однако все ракеты были уничтожены еще на стадии запуска. В технологическом плане земляне отставали от корпуса на сотни лет, а потому не могли даже создавать помехи врагу. «Уроды!» — простонал поляк беспомощно. «Что, мать вашу, делать-то?» Кажется, гибель была неизбежна. Требования корпуса не были удовлетворены. Неведомый похититель непонятно чего не явился, а потому настало время наказания. Все наблюдающие замерли, ожидая неминуемой смерти. В этот момент особенно яркая вспышка затопила округу. «Началось!» — подумал поляк, замирая. Однако в следующее мгновение что-то изменилось. Мужчина увидел, как все небо затопило холодным сиянием. С каждой секундой оно становилось все ярче, а золотистое свечение, напротив, все тусклее. Охватившее небо сияние достигло максимума и неожиданно рассеялось. Вместе с ним затухло и оружие вторженцев, будто передумав атаковать. «Они что, движутся?» — произнес кто-то. «Неужто улетают?» Слегка ослепленные, все продолжали с тревогой вглядываться в небо, желая понять, что вообще происходит и почему они еще живы. Первым, как всегда, разобрался Хаммер. «Не улетают», — коротко бросил он. «А падают». И правда, сначала медленно, но затем все быстрее, набирая скорость, силуэты гигантских кораблей начали увеличиваться. По мере набора скорости они неуклюже заваливались, явно потеряв стабилизацию. «Ставим щиты!» — оглушительно рыкнул Хаммер. Все тут же засуетились, выполняя распоряжение. Пришло понимание, что, пережив одну опасность, они встряли в другую. Заливая энергию в свой навык защиты тела, поляк, тем не менее, не забывал смотреть в бойницы. Он видел, как где-то на горизонте одна из гравитационных платформ медленно, даже как-то величаво, встретилась с Землей. Несколько мгновений казалось, что она просто погружается в грунт, будто в воду, но затем блеснула вспышка взрыва. Грохот достиг их несколько мгновений спустя, а все вокруг содрогнулось. Совсем неподалеку упала еще одна платформа, заставив бойцов повалиться на пол. Бойницы заволокло огнем и дымом, а дальше все слилось в бесконечный гул. Уже не наблюдая за ситуацией, люди просто желали спасти себя. Поляк утратил ощущение времени. Все, что он мог делать, это лишь сжаться, на максимум активировав защиту. Впрочем, и здесь вышли проблемы. В какой-то момент боевик ощутил нечто странное. Его источник силы будто онемел, а управление энергией затруднялось с каждой секундой. Поддержание навыков стало все труднее, отчего они начали рассеиваться. Понимание, что он теряет силу, навалилось на мужчину, отчего он даже забыл о бомбардировке. Подняв голову, поляк встретился с напряженными взглядами напарников. Один за другим защитные навыки рассеивались, хозяева не в состоянии были их поддерживать. В следующий момент поляка тряхнуло. Громкий взрыв ударил по ушам. Короткое ощущение полета, грохот и темнота. Благодаря трансляции образов Игнат видел, что происходило на Земле. Энергия камня мира накрыла планету, породив аналог электромагнитной бури, в которой адепты корпуса и их техника потеряли контроль над энергией. Правда, землянам было не до восторгов. Падение сотен кораблей было хоть и не таким смертоносным событием, как орбитальная бомбардировка, но также очень опасным. Из-за того, что антигравы скопились над крупными городами, их падение устроило настоящую катастрофу для человечества. «Ты отлично справился с задачей», — произнес тем временем Титан. «И как я сказал раньше, это лучшая попытка создания Камня Мира». «Что теперь?» — спросил Игнат. «Атака не могла убить всех врагов». Он уже испытывал на себе свойства Камня Мира. Хоть эффект и подавлял навыки, но он не отнимал безумную жизнеспособность адептов силы. Для монстров уровня владыки силы даже падение с орбиты будет далеко не смертельным приключением. «Ты должен будешь поддерживать на планете излучение», — ответил Титан. «Таким образом, ты дашь своим соплеменникам возможность бороться». Игнат получил новый пакет инструкций. Теперь ему нужно было ослабить излучение, но сделать его постоянным, так, чтобы планета стала зоной с непрерывно действующим эффектом. Этим он и занялся. Поляк не знал, сколько времени прошло, да ему было и не до того. Когда он пришел в себя, то его окружала лишь темнота и боль. Тело ужасно сдавливало чем-то тяжелым. «Твою мать!» — ругнулся поляк. Подавив приступ паники, он напряг мускулатуру, чтобы ослабить болезненное давление на позвоночник и грудь. Попутно попытался вновь активировать защиту тела и обнаружил кое-что крайне неприятное. Источник энергии отозвался вяло, да и ощущался будто не своим. Энергия неохотно поддалась воле, отчего навыки едва активировались. Поляк ощутил, будто потерял две трети своих возможностей. На этот раз справиться с паникой было куда труднее. Поляк уже не мыслил себя без обретенного могущества. От одной только мысли, что он станет обычным человеком, разум накрыло удушливым ужасом. «А ну, успокойся!» — прорычал он и тут же закашлялся от забившей рот пыли. Заставив себя действовать, мужчина начал выбираться из завала. Тех возможностей, которые еще оставались, вполне хватало для того. Раскидывая обломки, поляк, еще защищенный уплотненной кожей, вскоре вырвался из плена. Оказавшись на поверхности, он первым делом отдышался и выкашлял всю пыль, забившуюся в легкие. Только справившись с этой проблемой, он обратил внимание на округу. Все изменилось кардинально. От базы Терры и арки портала не осталось ничего. Сколько хватало зрения, кругом были одни руины, чадящие редкими пожарами. Из-за густой пыли в воздухе, поднявшейся до небес, разглядеть что-то дальше 10 метров не представлялось возможным. Поляк поднял голову вверх. Там, сквозь сплошную пылевую завесу, высоко в небе угадывалось странное зрелище. Оно походило на северное сияние, виденное им в телепередачах о природе, только отличалась ярко-бирюзовым цветом. «Вспышка такого же цвета была как раз, когда корабли начали падать», — вспомнил он. «Похоже, неспроста». Инстинктивно поляк догадался, что странная потеря способностей связана именно с этим феноменом. Это его немного успокоило. Убедившись, что хотя бы самые простые из своих способностей он с горем пополам может активировать, поляк решил разведать обстановку. Однако вокруг, сколько ни приглядывайся, виднелись лишь чудящие развалины. Когда-то здесь стояли бесконечные склады Терры. Сейчас это все было уничтожено. «Да и хер с ними!» — пожал плечами поляк. «Главное, чтобы парни были живы!» В этот момент словно кто-то услышал его мысли. Неподалеку послышался треск. Обломки каменной стены отлетели в сторону, открывая взгляду покрытых пылью с головы до ног людей. В них поляк тут же узнал Хаммера и еще двух сверхов со способностями разведки. Похоже, американец спас их своим защитным слоем, хоть то и так же ослабло. «Давайте руки!» — произнес поляк, подходя ближе. Он по очереди помог сослуживцам выбраться. Отряхнувшись, те пару мгновений также изучали обстановку. В это время тут и там начали потихоньку выбираться из-под завалов люди. Из-за произошедшего гражданский персонал эвакуировали в портал на Терру. Здесь же остались наиболее мощные сверхи, которых убить было трудно даже падающими с неба космическими кораблями. «Кстати», — подумал поляк, — «посмотреть бы на эти хреновины». Оглядевшись, он отметил, что Хаммер с напарниками-сканерами вполне справляются. Так как его помощь тут особо не требовалась, поляк обратил внимание на ближайшее место падения одной из грави-платформ. Не очень большая, она упала в паре сот метров. Часть фюзеляжа еще торчала из земли. «Крепкая хреновина!» — с невольным уважением подумал поляк. Он направился ближе к кораблю, осматривая плавные обводы корпуса. «В любом случае, тех, кто там сидел, должно было размазать», — подумал мужчина. «Особенно если их способности также блокировали». Тем не менее, он ощутил укол беспокойства. В конце концов, враг был слишком необычен, чтобы быть самонадеянным. Поляк поделился своими мыслями с Хаммером. У американца не было лишних ресурсов, но и препятствовать продолжать разведку он не стал. Пожав плечами, поляк продолжил движение, приближаясь к замершему кораблю. Корпус, несмотря на деформацию и трещины, местами сохранил плавные, даже хищные формы. «Умеют же строить, уроды!» — подумал поляк. Чем ближе он подходил, тем больше его одолевало беспокойство. Интуиция уже подсказывала, что здесь мог кто-то выжить. Впервые поляк пожалел об отсутствии у него навыков сканирования. Раньше, всегда действуя в группах, он концентрировался на наращивании наступательных и защитных навыков, полностью довольный этим. Сейчас же одностороннее развитие вышло ему боком. Предельно напряженный, он начал обходить корпус. В этот момент чуть в стороне обнаружилось движение. Оглянувшись, поляк увидел, что кого-то придавило металлической пластиной, и сил сбросить ее не хватает. «Сейчас, сейчас!» — крикнул он. Еще раз глянув на корпус, он направился помочь своему. Подойдя ближе, поляк играючи поднял металлический пласт обшивки, видимо, отлетевший от корабля, да так и замер. Под ним оказался некто в чуждого вида технологичной броне. Похоже, поляк еще не полностью пришел в себя. Иначе объяснить это мгновение отупения было нельзя. Он просто стоял и смотрел на такого же замершего врага. Именно врага, ведь никем иным тот быть не мог. Грохот выстрелов и крики заставили его прийти в себя. Краем глаза он увидел, что где-то вдалеке завязался бой. «Выжили, значит, уроды!» — прорычал поляк. Он повернулся к замершему на земле воину. Тот был ранен и не мог сопротивляться, но поляку было плевать. «Пришли в гости!» — со злобой произнес поляк. «Так отведайте угощений!» Коротко хекнув, он обрушил металлическую пластину на врага, с тошнотворным треском оборвав его жизнь. Тут же пришедшая энергия освежила его. С удивлением поляк ощутил, что это немного улучшило возможность пользоваться навыками. Уже другим взглядом он посмотрел на развалины вокруг. В это время тут и там завязывались первые схватки. Что земляне, что их враги были разобщены и неорганизованы. Адепты с подавленными силами убивали друг друга с бесчеловечной жестокостью, стремясь отвоевать хоть какое-то преимущество. Именно такой, полной первобытной ярости и ненависти, оказалась битва за землю. Глава 31. «Еще чуть ослабь резонанс и плотность», — произнес Титан. Игнат воспользовался советом. Хоть опыта такой работы у землянина было всего ничего, но он быстро приноровился. Плотная связь с энергией, источником которой он был, позволяла чутко ощущать происходящее и вмешиваться в процесс. «Вот так», — удовлетворенно отметил Титан. «Это оставит адептам возможность минимально работать с энергией, но заблокирует манипуляции более высокого порядка». Игнат понимал логику. Армия корпуса обладала куда большим количеством воинов продвинутого уровня. Блокировка сложных манипуляций уравняет их с землянами. Это даст возможность, как минимум, сражаться на равных. «Теперь поддерживай излучение так, чтобы...» Начал было Титан, но резко оборвал себя. «Что ты ощутил?» — спросил Игнат. «У нас гости», — сказал Титан. «Взгляни на это». Он сместил фокус наблюдения на пространство рядом с планетой. Игнат увидел, что к Луне движется пара десятков воителей корпуса на глайдерах. Даже не пытаясь использовать какую-либо маскировку, они излучали мощнейшую ауру, говорящую, что враг совсем непрост. «Два десятка врагов уровня владыки силы», — понял Игнат. «Но почему их не накрыло излучением Камня Мира?» «Не считай наших врагов глупцами», — ответил Титан. «Скорее всего, они ожидали подвоха и находились в стороне. А возможностей владык силы хватило на то, чтобы уйти из-под воздействия». Дальше Игнат не нуждался в разъяснениях. Уйдя из-под удара, владыки силы вычислили источник излучения. И сейчас, наплевав на свою армию, они брали Луну в окружение. Ядро и его бывший владелец, Титан Порядка, были основной целью вторжения. Игнат ощутил, как растет напряжение. Двух десятков владык силы хватало, чтобы полностью уничтожить планету. Попытка справиться с ними могла стать непосильной задачей. «Спокойно», — ощутил его беспокойство Титан. «Они не знают, чего ждать, а потому будут действовать осторожно. Поддерживай излучение в сторону планеты». Титан был прав. Существа уровня владыки силы явно ценили свою жизнь, а потому не спешили рисковать. Обладая большой скоростью перемещения, они вмиг достигли Луны и рассредоточились, окружая спутник, но продолжая держаться на расстоянии. Часть вторженцев явно приступила к исследованию излучения Камня Мира, потоком направляемого на Землю. Остальные замерли, готовые реагировать на любые проявления опасности. «Похоже, настало время переговоров», — произнес Титан. «Это не может быть он!» С тревогой в мыслях вещал один из чемпионов. «Он умер, и этот вопрос закрыт века назад!» Ему никто не ответил. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, все воители корпуса пребывали в тяжелых раздумьях. Сам Алган был обескуражен. Он понимал, что рановато для своих лет получил командную должность. Остальные чемпионы понимали, что сын иерарха будет иметь преимущество. Да и дело не представлялось сложным, поэтому с назначением никто не спорил. Но вот выяснилось, что миссия оказалась куда проблемнее, чем ожидалось. «Словно насмешка судьбы», — мрачно подумал он. Вместо погони за мелким беглецом мы нарвались на что-то, пришедшее из далекого прошлого. Чемпионы окружили спутник, ставший источником излучения. «Что будем делать?» Словно подтверждая его мысли, произнес старейший чемпион из присутствующих. «Командир!» Алгану показалось, что в последнем слове прозвучала тень издевки. Теперь все ждали решения от него, ибо, кажется, никто не желал принимать ответственность на себя. Всем уже было понятно, что их враг не какой-то мальчишка из отсталого мирка. Они нарвались на кого-то, кто смог использовать камень мира. Значит, слабый хаосит был лишь ширмой, или же марионеткой. Но вот кто скрывался за ним? Алган ощутил злость, которая взбодрила его и отбросила все сомнения. Он здесь командир и не позволит, чтобы тень древнего монстра испортила его триумф. «Мастер Белев!» — обратился он к чемпиону научной специализации. «Что скажете по поводу врага?» Тому хватило мгновения, чтобы подготовить отчет. «Планетоид, вернее, тот, кто там скрывается, действительно излучает эффект, называемый камнем мира», — ответил тот. Алган мысленно чертыхнулся. «Подражатель?» — спросил он. «Кто-то нашел наследие Титана порядка?» Однако его подчиненный был безжалостен. «Он накрыл излучением всю планету», — сказал Белев. «Или этот подражатель полностью раскрыл его секреты, что считается невозможным, ибо они утрачены. Или это и есть он сам?» Последняя версия вызвала в рядах чемпионов беспокойство. Прошлый раз уничтожение Титана порядка далось корпусу очень дорого. «Немыслимо», — произнес Алган. «Он уничтожен, и это нерушимый факт!» Словно боясь воплотить опаснейшего врага в реальность, никто не называл этого монстра из далекого прошлого согласно статусу. Одна мысль о том, чтобы вступить с ним в схватку, пугала Алгана. И хотя он пытался скрывать этот страх, казалось, другие чемпионы ощущали это. И позорная неуверенность командира растекалась словно зараза. «Хватит! Это не может быть Титан порядка!» Обратился он ко всем, транслируя уверенность. «Наши войска сейчас гибнут на планете. Мы обязаны действовать!» Кажется, его слова в какой-то мере помогли. И очень вовремя. Ведь враг сам вышел на связь. Все ощутили ментальное излучение, исходящее от спутника. Оно связало их для разговора. «Грустно видеть по ту сторону баррикад тех, кто когда-то были моими братьями», произнесло существо. «Времена меняются не в лучшую сторону». Все замерли, ощутив волю и мощь неизвестного. Казалось, существо, что передавало свои мысли, было на несколько ступеней выше их. Но неужели это был он? «Не может быть!» — повторял воитель корпуса. «Этого не может быть!» Мысль, что они оказались на одном поле боя с легендарным Титаном порядка, поднимала в душе бурю. Будто именно сейчас старые легенды оживали, а они становились их героями. «Прежде чем вы начнете непоправимое», — продолжил обращение их враг, «я хочу предложить отказаться от насилия. Скоро я приду в корпус, и, возможно, вы станете моими новыми соратниками». Предложение разлетелось, вызывая в разумах чемпионов еще большее замешательство. С одной стороны, Титан порядка считался врагом. С другой, это был гений невероятной силы. Алган понял, что чем больше он позволяет говорить врагу, тем больше шансов, что его слова найдут последователей. Нужно было быстрее начинать битву. «Не слушайте его!» — велел Алган. «Даже если это он, то враг далек от своей былой силы!» С момента похищения ядра энергии прошло совсем немного времени. Даже если Титан поглотил его, до полного восстановления еще далеко, а значит, сила за ними. Тем временем враг продолжал направленное излучение на планету. Армия корпуса таким образом попала в заложники, и это надо было исправить. «Готовьте множественный удар!» По мысли связи обратился Алган. «Пробьем защитный слой спутника!» Замешкавшиеся было чемпионы тут же приняли приказ к действию. Даже они, опытнейшие и сильнейшие воители корпуса, испытали секунды позорной неуверенности при обращении Титана. «Кем бы ты ни был», — обратился Алган, выигрывая время. «Ты предстанешь перед строгим, но справедливым судом, живой или мертвый!» Говоря это, он испытал прилив решительности. Корпус порядка был неостановим, и Алган истово в это верил. Так было и так будет. «Когда-то я сам говорил эти слова, малец», — ответил их невидимый враг. «Грустно, что молодое поколение не чтит историю». Кажется, слова были сказаны. Оставили ли они сомнения, будет видно потом. Сейчас же пришло время для сражения. Игнат слышал ход переговоров, и хотя особого успеха они не принесли, но выиграли пару мгновений, давая человеку возможность привыкнуть к работе с энергией Камня Мира. «Что мне делать?» — спросил Игнат. «Они скоро нападут». Проблема была в том, что ему нужно было поддерживать излучение, направленное на Землю. Только так у его соплеменников будет возможность сражаться на равных. Но как тогда бороться с чемпионами корпуса, каждый из которых имеет уровень владыки силы? Благо, у Титана, как всегда, был план. «Ты продолжишь поддерживать излучение», — обратился он. «Но при этом будешь копить часть энергии до нужного нам момента». Энергия Титана продолжала проходить через Игната мощным потоком, генерируя особую силу Камня Мира. Однако выработка последней была не так велика, иначе все было бы гораздо легче. «Сперва им придется пробить защитный слой планетоида, а потом мой силовой щит», — продолжил Титан. «Этого хватит, чтобы ты скопил нужный объем силы». «Хорошо», — кивнул Игнат. «Надеюсь, ты выдержишь». Сказав это, землянин тут же приступил к делу. Он уже привык к процессу образования энергии Камня Мира. Большая часть продолжала направленным лучом уходить на Землю. Поднапрягшись, Игнат повысил выработку как раз, чтобы потихоньку копить излишки. Тем временем вокруг Луны стало видно вспышки энергии, исходящие от чемпионов. Словно спицы, они ударили по поверхности. В одно мгновение Луна озарилась многочисленными вспышками. Уже через несколько секунд спутник Земли окутался облаками пыли и камней. Титан явно укрепил верхние слои планетоида как следует, но этого было мало, чтобы надолго защититься от врагов уровня владыки силы. В этот момент ядро, где находился Игнат, окутала пленка защитного поля. Это произошло очень вовремя. Новый залп ударов выжег внешний защитный слой. По Луне прошли трещины, из которых разлилось бирюзовое сияние. Поняв, что цель близка, враги поднажали. Новый залп ударов превратил Луну буквально в решето, окутанное облаками метеоритного поля. Защитный слой был уничтожен. Воители порядка тут же применили сканирующие техники, желая найти врага. Наконец, они обнаружили то самое ядро, которое было похищено у нежити. Однако оно оказалось теперь живым. «Немыслимо!» — вскричал один из чемпионов. «Титан порядка возрождается из ядра! Мы не дадим ему сделать этого!» — произнес другой. «Продолжаем бить!» Новая волна ударов обрушилась на сияющее поле, закрывающее ядро. Тут же всем стало понятно, что происходит. Пока щит защищал ядро, в его недрах копилась энергия Камня Мира, чтобы отразить атаку корпуса. Это подстегнуло чемпионов к действию. Новые лучи концентрированной энергии ударили по сфере щита. Воители ближнего боя мгновенно сократили дистанцию и ударили своими навыками ближнего боя, стремясь пробить конструкт. Откат от атаки чемпионов был столь силен, что даже Игнат ощутил его по связи с Титаном. «Похоже, времени не так много», — подумал он. «Эти уроды очень сильны». «Руководи процессом излучения самостоятельно», — ответил Титан. «А я буду держать защиту». Игнат понял, что у него возникла проблема. В этот момент на щит обрушился новый каскад ударов. Игнат ощутил по связи тяжелейший откат, обрушившийся на разум Титана, после чего связь оборвалась. Интуиция говорила, что Титан не сможет долго держать щит. Может, у него и был план «Б», но в любом случае излучение на Землю будет прекращено, если чемпионы пробьют щит. Если это произойдет, человеческая цивилизация будет обречена. Понимая, что счет идет на секунды, Игнат немедленно начал выполнять план Титана. В первую очередь он полностью перехватил управление на себя. Поддерживать его было легче, чем начинать, поэтому все вышло без проблем. «Надо еще нарастить генерацию энергии», — подумал Игнат, — «чтобы часть готовить для удара». Сконцентрировавшись, землянин усилил поток энергии, проходящий через него. Это сразу же дало желанный результат. Мощь излучения Камня Мира выросла, однако пришли и побочные эффекты. Игнат выполнял функции преобразователя, генерируя ту самую энергию Камня Мира. С ноткой беспокойства землянин ощутил, как его тело разрушается под таким напором, но беспокоило его не это. Проблема была в том, что он достиг предела, когда разрушиться могли источник хаоса и искра порядка. И это Кедрова беспокоило куда больше, ведь потеря сил будет полным крахом. «Я должен справиться!» — сжав зубы, подумал он. Тем временем атака чемпионов только росла в накале. Устроив несколько подобных волн атаки, они, кажется, сбавили темп. Однако надежды Игната на передышку были напрасны. Следуя приказу, все чемпионы одновременно отхлынули от щита. В это время их командир достал артефакт, похожий на клинок из фиолетового кристалла. Стоило оружию появиться на свет, как оно озарилось сиянием. В этот момент Игнат ощутил дрожь, исходящую от разума Титана. Похоже, тот испытал сильное эмоциональное беспокойство. «Это негатор, сделанный по моим разработкам», — передал он Игнату. «Похоже, у нас еще меньше времени, чем планировалось». Казалось, командир чемпионов ощутил их беспокойство. «Хоть ты и покинул корпус, но твое наследие осталось», — мрачно заметил он. «Оцени разработки!» С этими словами он метнул кристалл. Стоило артефакту достигнуть щита, как он пробил его сияющую поверхность, образовав зияющую пробоину. «О, черт!» — подумал Игнат. «Этого в планах точно не было!» Титан тут же постарался залатать дыру, но противник на этот раз действительно был готов. Вперед рванули чемпионы штурмовой специализации. Достигнув пробоины, они установили какие-то резонирующие артефакты. Работая, те не давали вновь замкнуть защиту. Дальше враги действовали как опытный и слаженный механизм. Приблизившись к пробоине, они взяли над ней контроль. Игнат понял, что дальше последует атака. Однако он не успел накопить энергии на контрудар. «У нас нет времени», — обратился Титан. «Тебе придется прекратить защищать Землю, иначе нас уничтожат». Это действие грозило тяжелыми последствиями для Земли, но Игнат понял, что иных выходов нет. Если их здесь убьют, человечество точно будет уничтожено. «Я понял», — отозвался он. «Сейчас». Он уже хотел было перенаправить энергию, как ход боя вновь кардинально изменился. Началось все с резкого ощущения опасности, пришедшего откуда-то со стороны. Игнат успел только обратить внимание, а рядом с Луной уже открылся пространственный прокол. Воронка портала разорвала пространство. Тут же из нее стремительно вылетел гигантский, окутанный тьмой силуэт. Быстро двигаясь, он буквально влетел в испещренную атаками поверхность Луны, легко расталкивая образовавшееся метеоритное облако. Игнат успел лишь разглядеть острые шпили, принадлежащие то ли космическому кораблю, то ли готическому замку. В следующий момент неизвестный вторженец окутался собственным силовым полем. Продолжая прорываться, он разорвал уже поврежденный щит Титана, окончательно разрушая его. Произошедшее стало неожиданностью как для землянина с Титаном, так и для чемпионов. Те лишь успели рассредоточиться в разные стороны, уходя из-под удара. В последний момент Игнат ощутил, как его рвануло в сторону. Титан применил какой-то навык ускорения, чтобы неизвестный вторженец их не размазал. Продолжая уходить из-под удара, они на безумном ускорении полетели к земле. Похоже, преследующий их объект также понесся к планете. В облаке горящих метеоритов они начали падение в атмосферу планеты. Глава 32. Это была уже не война, а какая-то бессмысленная бойня. Вокруг не было позиций, которые можно было бы взять и тем самым обрести преимущество. Не было военных задач, выполнив которые получилось бы оттеснить врага и победить. Падение десятков кораблей превратило округу в пылающий апокалипсис, перемешав землян и врагов. Война обратилась в тысячи местечковых схваток, жестоких и беспощадных. Пленных здесь не брали. Победа означала несколько выигранных минут жизни, а поражение — только смерть. «Умри, тварь!» — зарычал поляк. Форсировав силу, он выбил из рук противника оружие. Продолжая удачную атаку, схватил его за шею и, приподняв над полом, ударил о стену. Звук удара эхом отразился от металлических стен коридора. Поляк услышал хруст костей. «Надеюсь, это трещит череп этого урода!» — с яростью подумал землянин. Выдохнув, он осмотрел противника чуть внимательнее и сразу же отметил его необычный костюм. Более облегченный, чем у рядовых солдат, он выглядел куда более сложным в изготовлении. «Наверное, непростой засранец», — выдохнул поляк. «Надо будет...» Однако не успел он додумать и сделать хоть что-то, как получил в запястье клинком. Непонятно откуда взявшийся у противника артефакт легко пробил его металлическую кожу и вызвал ужасающую боль. Поляк закричал, ощутив, будто все его тело погрузилось в сжигающее пламя. Онемевшая рука перестала держать шею врага. Перехватив инициативу, воин корпуса тут же продемонстрировал, что очень даже боеспособен. Ускорившись какой-то неизвестной техникой, он мощным ударом повалил поляка на колени и оказался у него за спиной. Триумф победы землянина в одно мгновение обратился в последние секунды жизни. Но неожиданно для себя поляк ощутил спокойствие. Онемевшее от странного эффекта тело не могло двигаться. Все, на что хватило землянина, лишь закрыть глаза и надеяться, что миг смертельного удара будет не очень болезненным. Внезапно за спиной послышались звуки странной возни, после чего все затихло. Прошла секунда, вторая, а смерть так и не приходила. Поляк открыл глаза. В области зрения появился Хаммер. Подойдя, тот одним рывком достал клинок из руки боевого товарища. Тут же агония отпустила, оставив после себя лишь покалывание во всем теле. Со стоном поляк привалился к стене и сполз на керамическое покрытие пола. Дав себе пару секунд на отдых, он осмотрел рану. Благо, кисть осталась целой. Ощущения, похоже, были наведены артефактом. «Вставай!» — велел Хаммер. «Уселся он!» Подойдя, он также взглянул на рану и лишь негромко фыркнул. «А, пустяк!» — пробасил американец. Он зажал запястье раненого своей широкой ладонью. Поляк ощутил, как от места удара расходится энергия, быстро прогоняя онемение. «Спасибо!» — выдавил он. «А то уж я думал, что все!» «Размечтался!» — хмыкнул Хаммер. «Еще слишком много работы!» Придя в себя, поляк встал, стараясь разминкой выгнать из конечности остатки боли. Повернувшись, мужчина взглянул на поверженного врага. К его удивлению, тот был не мертв. С переломанными руками и ногами, сдавленный полем Хаммера, он продолжал пытаться вырваться. То, что врага оставили в живых, поляка удивило. «Этого что?» — спросил он. «В плен, что ли?» Хаммер посмотрел на него, будто задумавшись,